Еще он разработал тактику взаимодействия пехоты с горинофинами. Иногда горинофины гнали врага к наземным отрядам, и тогда два рода войск выступали, образно выражаясь, подобно пестику и ступке, при помощи которых степняки размалывали собранные в кустарниках твердые орехи и уничтожали зажатого между ними неприятеля. В других случаях, когда у Тенья было меньше горинофинов, он отдавал им приказ притворно отступать, вызывая на себя огонь, пока вражеские звери не выдыхались и не вынуждены были в изнеможении сесть в том месте, где поджидали в засаде воины, истреблявшие наездников на земле. Еще Тенья конфисковывал у каждой семьи лучшее оружие и отдавал его своим воинам. Теперь никто уже больше не сражался с какой-нибудь плохонькой прощой или боевой палицей, доставшейся по наследству. «Не всякий, кто хорошо пасет скот, непременно станет хорошим воином», — заявил Тенья. «Так пусть же отныне каждый занимается своим делом. Мы не будем заставлять воинов пасти коров, а заклинателей скота вести сражения». Когда его спрашивали, откуда взялась эта неведомая новая система, он отвечал, что вдохновлялся примером муравьев-траворезов, чьими большими муравейниками испещрена вся степь. Эти насекомые срезают травинки и листочки, а затем сносят их к себе в гнездо. Зелень перегнивает в специальных подземных камерах и служит удобрением для грибов, которые затем употребляют в пищу. Грибы эти также считаются деликатесом и у людей, живущих в степи. Муравьи следуют строго узаконенному порядку. Во главе колонии стоит королева. Есть рабочие, которые собирают питательный материал для грибных плантаций и ухаживают за ними. А есть воины. Вооруженные мощными челюстями, они нападают на колонии соперников, убивают их королеву и рабочих, а молодняк порабощают. «Почему бы и нам не организовать свою жизнь так же разумно, как у муравьев?» – спрашивал Тенья у танов, которые решительно возражали против нововведений, поскольку те якобы шли вразрез с установленными испокон веков неписанными правилами. Правила эти гласили, что все семьи равны и что каждый мужчина и каждая женщина должны работать, когда царит мир, и сражаться во время войны. Но Тенья твердо держался за свою новую профессиональную армию и не слушал критиков. В первую очередь он вырабатывал в воинах абсолютное послушание. Раз за разом повторял, что они должны беспрекословно выполнять его приказы. В точности, как в муравейнике, в армии есть лишь один источник власти, и каждый обязан без колебаний ему подчиняться. Чтобы без труда осуществлять единоличную власть, Тенья ввел систему флажных сигналов. Он всегда держал при себе набор небольших боевых палец с прикрепленными к ним белыми хвостами степных лисиц, пойманных зимой. Сидя на скакуне, он бросал дубинку в намеченную цель, и, где бы она ни приземлилась, воинам полагалось без колебаний мчаться туда и атаковать. Другими словами, Тенья изобрел для племен Льюку новую профессию – солдат. Однажды, прогнав бойцов через очередную серию сложных маневров, Тенья сошел с Кидея и направился к своему шатру. Кидея, ставшая теперь уже взрослым горинофином в добрых 100 футов от головы до хвоста в длину, опустилась на землю, наслаждаясь свежей травой и заслуженным отдыхом. Но, отойдя шагов на 100 и дождавшись, когда солдаты сойдут с горинофинов в предвкушении отдыха после тяжелых маневров, Тенья повернулся и швырнул сигнальную палицу не куда-нибудь, а прямо в Кидею. Все знали, что Кидея для Тенья скорее товарищ, чем просто скакун. Горинофиниха спасла его от верной смерти от рук агонов, и Тенья настолько любил Кидею, что пил только ее молоко. Поэтому никто даже не шевельнулся. «Чего вы ждете?» — взревел Тенья. «Никак забыли, чему вас учили». Кидея воззрилась на своего друга и хозяина, в ее черных глазах поочередно отразились удивление, гнев и, наконец, страх. Она забила крыльями в попытке взлететь, но Тенья сильно утомил ее в тот день, и у нее не осталось сил ни на полет, ни на огненное дыхание. «В атаку! Живо!» — снова вскричал Тенья. Наездники горинофинов вздрогнули и сорвались с места. Они запрыгнули на своих зверей, взлетели и спикировали на бедную Кидею. Пешие солдаты, следуя хорошо отработанным во время учебы маневрам, образовали вокруг Тенья защитный строй, воздев щиты из горинофиньей шкуры, чтобы уберечь своего господина в случае последнего отчаянного нападения его скакуна. Кидея умерла в считанные минуты, тело ее обуглилось и было растерзано на части в результате планомерной атаки дюжин горинофинов. А затем Тенья собрал пилотов горинофинов и командиров пехотных отрядов и приказал казнить каждого пятого, наглядно продемонстрировав, что будет, если незамедлительно, без колебаний не повиноваться его приказу. Все родные казненных были объявлены рабами и распределены среди других пилотов и командиров. «Никогда не ставьте под вопрос мои приказы», — сказал Тинья. «Никогда». Затем он склонился перед тушей Киди и прошептал: «Прости, старая подруга, но если бы я не проверил своих бойцов на чем-то, что мне и в самом деле дорого, они никогда не стали бы такими послушными, как я того хочу. Я исполню данную клятву и отомщу за тебя и за твою семью. Пусть все отец и его верная служанка Пэа, покровительница крылатых зверей, даруют тебе вечный покой на серебряном пастбище небес». Вражда с агонами не утихала. Обе стороны совершали набеги через постоянно перемещающуюся границу между Укью и Ганды. Армия Тинья снискала репутацию самой грозной силы в степи. В пограничных стычках с агонами она одерживала победу за победой. Среди Льюку пошла молва, что Тинья является самым достойным наследником титула Пэкю. Талурору решил встретиться с сыном и вызвал того к себе в становище. Он не предупредил его заранее, о чем пойдет речь, но, по слухам, отец был недоволен тем, что Тинья оставляет большую часть захваченной в набегах добычи для своего племени, а не отдает ее великому Пэкю, дабы тот распределял поровну между всеми племенами. Некоторые из станов Тинья советовали молодому господину не ездить, а переждать, пока гнев Талурору не уляжется. «Долг сына слушаться отца, несмотря ни на что», — возразил Тинья. «Даже если отец велит сыну поехать к врагу и стать заложником, какое право имеет тот отказать человеку, давшему ему жизнь?» В день встречи Тинья оставил свой эскорт на границе становища великого Пэкю, а сам направился к стоявшему посередине большому шатру. Хотя в лагере великого Пэкю имелось гораздо больше мужчин и женщин, железная дисциплина и свирепый вид воинов и гринофинов Тинья, выстроившихся ровными рядами на некотором отдалении, впечатлили всех, кто собрался поглазеть на встречу отца и сына. Пэкю Талурору стоял снаружи шатра. Выглядел он старым и дряхлым и тепло улыбался младшему сыну, которого некогда добровольно обрек на гибель. Приближаясь, Тинья разглядел через приоткрытый полог, что в большом шатре собралось множество воинов. Некоторые держали ладони на рукоятях боевых палец, другие доставали из чехлов костяные кинжалы. В царившей в глубине шатра полумгле Тинья различил фигуры некоторых своих братьев и сестер, фаворитов отца. В сотни шагов от порога Тинья остановился. «Что ты хотел сказать мне, отец? Входи же в шатер, мой возлюбленный сын, угостимся кефиром. Не часто нам приходится вместе проводить время. Почему твои воины ведут себя так, словно готовятся к приходу врага, а не твоего возлюбленного отпрыска? Чепуха!» Пэкю Талурору ничуть не переменился в лице. «Заходи в шатер, присаживайся. Не перекрикиваться же нам друг с другом издалека. Почему ты с таким подозрением относишься к родному отцу?» Тинья вытащил из-за спины Лангиабата боевой топор, взятый у товарища его детских лет Диамана Арагоза. К рукоятке он привязал лисий хвост. Раскрутив топор, чтобы добавить силы вытянутой руке, Тинья метнул оружие в отца. Все в становище следили, как топор, описав грациозную дугу, преодолевает расстояние между двумя вождями. Внезапно гринофины Тинья все как один взмыли в воздух, а пехотинцы бегом устремились к своему повелителю. Талурору отшатнулся, и Лангиабата с громким звуком вонзился в землю у ног великого Пэкю, на лице которого отразилось крайнее недоумение. Прежде чем он успел отдать хоть какой-нибудь приказ, с неба хлынули потоки пламени. Старый вождь сгорел мгновенно, а большой шатер обратился в огненный ад. Гринофины кружили над головой, а воины Тинья сомкнулись вокруг него, бесстрашно глядя на ошеломленных мужчин и женщин в лагере. Единственными нарушавшими тишину звуками были потрескивание пламени и вопли плененных внутри большого шатра. Затем в толпе раздался крик: «Старый Пэкю умер! Да здравствует Пэкю Тиньяратан!» Вот так Тиньяратан стал великим Пэкю Льюку, и с тех пор как в стране Укью, так и в стране Ганды началась новая эра. «Пэкю Тинья, безжалостный и опасный человек», — заключил Луан Цзя. «Верно. Хотя истории о нем становятся со временем все более красочными, превращаясь в легенды, полные преувеличений, этот правитель, бесспорно, обладает непревзойденным даром предвидения». Укрепив свое положение правителя Льюку, Тинья с жаром взялся за покорение агонов, отправив сражаться только профессиональную армию, действующую согласно его новой тактике, а остальное население заставив обеспечивать солдат, он смог одолеть более многочисленные войска противника. Пришел день, когда Пэкю Наба преклонил перед ним колени. «Когда я жил в твоем доме в качестве заложника, мог ли ты представить, что однажды наступит такой день?» — спросил Тинья. Наба покачал головой. «Таковы пути удачи. Все отец благоволит тому, кому сочтет нужным. Отныне огоны покорны твоей воле. Клянусь, что, пока я жив, мы никогда не будем воевать против тебя. В том, чтобы склониться перед сильным, нет ничего позорного. Таков давний обычай степных племен». Однако Тинья рассмеялся в ответ. «Думаешь, я так глуп, что не стану учиться на чужих ошибках? Если я оставлю в живых тебя и твоих сородичей, то кто знает, что произойдет через 10 лет, через 20, с какой стати я буду дожидаться дня, когда здоровье мое пошатнется и мне придется стоять на коленях перед одним из твоих детей? Нет, я вовсе не хочу, чтобы сегодняшняя сцена повторилась». Наба посмотрел на него с мольбой в глазах. «Ты собираешься истребить нас, хотя мы и сдались, все отец сочтет это проявлением бессмысленной злобы. Не приплетай сюда имя все отца», — сказал Тинья. «Не перекладывай на него свою вину, так же как и я не приписываю ему свой успех. Только слабые думают, будто богам есть дело до смертных. Сильные знают, что сами тарят себе тропу в этом мире. Боги же всегда благоволят к победителям». Наба поднял на него глаза, до глубины души сокрушенной этой кощунственной речью. Воины Тинья, окружавшие обоих правителей, равнодушно взирали на происходящее. Они никак не отреагировали на слова Пэкю, ибо тот не давал им команды ни на кого нападать. Подобно муравьям в колонии, они были только исполнителями и хорошо знали свои обязанности. Пока Тинья не примет решение и не скажет, что им делать, они будут просто стоять и слушать. «Когда-то Лурору отправил меня к тебе, сделав заложником его покорности, где был тогда всеотец? Почему боги молчали, когда я пролил кровь Диамана, чтобы спасти свою жизнь? Почему не вмешались, когда я совершил отцеубийство, дабы взять бразды правления в свои руки? Каждую зиму сотни мужчин и женщин умирают из-за отсутствия еды и надлежащего укрытия, куда смотрит всеотец и его сын, милосердные Тории и нацелительные руки. Каждое лето множество семей голодает, если их стадам не удается пересечь отрезок выжженной пустыни на пути к новому водопою. Почему все отец и его дочь, Алура, госпожа тысячи потоков, не приходит им на помощь? В бою мои и твои воины одинаково взывают ко всеотцу и Диасе, ясноокой палится деве, с просьбой помочь им. Как думаешь, к кому прислушиваются боги? Наба ничего не ответил. То были извечные вопросы, над которыми он не дерзал размышлять, полагая, что шаманам известны верные ответы. «Полагаешь, все отцу, праматери и их детям есть до нас дело, да не больше, чем тебе или мне до судьбы муравьев, когда мы раскапываем их гнезда ради грибов? Я могу сделать один только вывод. В очах богов нет добра и нет зла. Все, что для них важно, это победа или поражение. Я могуч, а посему я добро. Будь я слаб, был бы злом». Вот и все. С этими словами он шагнул к Наба и раздробил ему череп одним ударом лангебота, боевого топора, чье имя, как известно, означает уверенность в себе. Все сыновья и дочери дома Эрагозов склонили колени, расположившись в ряд перед большим шатром агонов, а Тинья шел вдоль этого ряда и проламывал им черепа одному за другим. Такой способ смерти считался самым унизительным и бесчестным, поскольку мужчины и женщины даже не могли защищаться, а кровь их лилась потоком и напитывала траву под яркими лучами солнца, очами Кудьюфин, обрекая их души вечно нести клеймо позора. Вожди агонов и их семьи передали знати Льюку в качестве рабов, а простым скотоводам из числа поверженного народа пришлось покинуть родные земли и перебраться на бедные пастбища ближе к горам на востоке, пустыням на юге или ледовым полям на севере. Зато имя Тинья прославилось среди Льюку. Он стал величайшим героем из всех них, свершив месть над ненавистными агонами, и принес соотечественникам новую жизнь, обеспечив относительный мир и процветание. Пэкью Тинья Ратан понимал волю богов лучше любого шамана. «Вот так обстояли дела, когда мы прибыли сюда», — заключил Лога. Глава 49. Мечта о городах-кораблях. Укью и Ганде, земли Льюку и Агонов, за 21 год до прибытия туда Луэна. Новость о появлении у берегов странного флота немало обеспокоила Танов Тинья. «Их корабли в тысячи раз больше и мощнее, чем челны, которые мы строим», — сказала одна из советниц Пэкью. «Эти чужеземцы опасны. Нужно напасть на них, как только они высадятся на землю». Она встала и заулюлюкала, подчеркнув свой боевой призыв воздетой над головой палицей. Многие представители знати придерживались того же мнения. Они выразили свое согласие тем, что дружно вскочили и застучали палицами по костяным шестам, поддерживающим шатер. Но Тинья приказал собравшимся танам вновь рассесться по местам. Именно потому, что пришельцы могут оказаться могущественными, нам не стоит действовать поспешно, заявил он. Нужно быть хитрыми, как свирепые волки, которые сливаются с кустами, подстерегая добычу. Пэкью приказал отвести гринофинов за несколько миль от предполагаемого места высадки гигантских кораблей, ясно дав понять, что вплоть до дальнейших его распоряжений чужаки не должны видеть крылатых зверей. А потом он отдал самый странный приказ. Все шатры новой постройки следует немедленно разобрать, а шкуры и шесты увести прочь. На побережье должны остаться только жилища, выглядящие насколько возможно ветхими и старыми. Таны были обескуражены таким поворотом дела, но спорить не стали. Они привыкли беспрекословно повиноваться вождю. Возглавляемые лично Пэкью, Льюку встретили людей из-за моря как дорогих гостей. На берегу растянули длинные полосы из бычьих шкур, на которых разложили блюда с мясом, сыром, ягодами и орехами, а также расставили бутыли и черепа кубки с пахучим кефиром. Льюку отошли от полосы прибоя подальше, предоставляя пришельцам достаточно места для высадки. Громадные, как горы, корабли бросили якоря на мелководье, на некотором расстоянии от берега, а затем спустили пенассы, доставившие чужаков на пляж. Пэкью Тинья и его таны в изумлении взирали на гостей, которые выглядели весьма экзотически. «Посмотрите, какая темная у некоторых из них кожа. Они что, обгорели на солнце, а потом так и не вылечились? И почему многие из них такие толстые? Неужели им не приходится работать или сражаться? И только гляньте на форму их глаз, носов и лбов, ну и ну. Кто бы подумал, что у людей может быть такая наружность?» Пришельцы между тем вытащили на берег листовидные пенассы и нерешительно сгрудились около них. Держа в руках странное оружие, они разглядывали Льюку, позы их говорили о страхе и подозрительности. Пэкью Тинья с интересом отметил, что их длинные кинжалы, длиной почти с боевую палицу, блестят и сверкают на солнце, как если бы были сделаны из гладкой поверхности спокойного озера. Отметил он также, что некоторые держат странные дубинки в виде полумесяца с натянутой между ними струной, ну прямо как лира у певцов-сказителей. Впрочем, Тинья подозревал, что это тоже оружие, вероятно используемое в совокупности с пучками заостренных палочек, висящих у чужаков за спинами. Не ускользнуло от его внимания и то обстоятельство, что все высадившиеся на пляж были мужчинами, а где же женщины, и какими роскошными выглядели у этих странных людей все предметы, сделанные либо из какого-то блестящего, как вода, вещества, либо из материи, легкой, словно туман или облако, либо из дерева. Ну надо же, как много дерева. Пэкью Тинья за всю жизнь не видел столько древесины, сколько должно было пойти на строительство хотя бы одного корабля горы. Высокие деревья редко встречались в землях Льюку. Короткие кривые ветки согнутого ветром кустарника здесь использовали в качестве топлива для костра, а немногочисленные настоящие деревья, растущие у источников воды, шли на изготовление предметов роскоши, резных люлек, ритуальных чаш и статуэток богов. Нужно было проделать долгое путешествие на восток, к подножиям высоких горных хребтов, чтобы увидеть настоящий лес. Использование древесины в таких количествах подтверждало догадку о невероятном могуществе пришельцев. Тинья развел в стороны руки, показывая, что в них нет оружия, и во главе танов Льюку медленно двинулся навстречу чужакам, прибывшим из-за моря. После длившегося целый год плавания изможденные посланцы Дара наконец-то выбрались на берег, радуясь возможности ощутить под ногами твердую землю. Но расслабляться было рано, эта страна оказалась обитаемой. Адмирал Крита и его советники разглядывали приближающихся туземцев. Одежда из звериных шкур и плетеной травы выглядела грязной и грубой. Сваленное в кучу оружие, сделанное из кости и камня, было примитивным. Местные женщины были одеты одинаково с мужчинами и казались такими же уродливыми. Жилища на берегу были маленькими и бедными. Нигде поблизости не наблюдалось возделанных полей или иных признаков хозяйственной деятельности. Да и само поведение аборигенов, возглавляемых вождем, который продемонстрировал чужакам пустые руки, говорило о покорности и скромности. Кроме того, Крита увидел разложенные на берегу яства, и рот его наполнился слюной. Кто бы ни были эти туземцы, на бессмертных они точно не походили. Крита успокоился, скомандовал своим людям, вольно, и велел им опустить оружие. Если прежде члены экспедиции считали себя бедолагами, мечтавшими о том, чтобы смыть грязь и отведать свежей, не протухшей пищи, то приготовленный для них пир и угодливые манеры местных жителей заставили их почувствовать себя королями, а может, даже полубогами. Если честно, то от напитка из перебродившего молока их затошнило, но не стоит во всем ожидать совершенства. «Это добрый и безвредный народ», — объявил адмирал Крита. Он сообщил остальным своим товарищам, а тех, кто пережил тяжелое путешествие, насчитывалось около 10 тысяч человек, что они могут расслабиться и насладиться пиршеством. «Дара, Дара!» — выкрикивали они, указывая на себя. Туземцы казались туповатыми и лопотали в ответ что-то непонятное, а потому пришельцы надеялись, что чем громче они кричат, тем больше надежды договориться. «Дикари!» — заключил адмирал Крита. Он вздохнул, опечаленный тем, что ему так и не удалось разыскать страну бессмертных. Но в конце концов, во всем есть свои плюсы. Посланцу императора Мапидры не оставалось ничего иного, кроме как постараться извлечь максимальную пользу из того, как обернулась их судьба. Остальные участники экспедиции, ремесленники, слуги, служанки, семьи капитанов и офицеров, тоже сошли на берег, который адмирал признал безопасным. Почетных гостей из Дара обеспечивали всем, что они пожелают. Пищей и свежей водой, кровом и ежедневными развлечениями, а адмиралу Крите и членам его штаба даже предоставили слуг и проводников из числа местных жителей. Все общение осуществлялось при помощи мимики, жестов и преувеличенно громких возгласов, но пришельцам этого вполне хватало, чтобы донести до аборигенов свои потребности. Правда, если гости давали понять, что хотят оглядеть окрестности, Люку обезоруживающе улыбались и предлагали вместо этого еще больше еды и крепкого напитка из перебродившего молока, который чужеземцам не слишком нравился, поскольку вызывал в животе сумбур. Впрочем, принимая в расчет примитивность здешнего населения, дары не слишком расстраивались, что не увидят других лачуг с полуголыми дикарями или новые вонючие стада длинношерстной скотины. Было очевидно, что эти варвары ничего не знают про бессмертных. Участники экспедиции, которых постоянно окружали взгляды, полные восхищения и изумления, уже начали чувствовать себя чуть ли не творцами всего сущего. Они стали вести себя более надменно по отношению к хозяевам, требовали общества местных женщин, неважно, хотят те того или нет. Когда шайка матросов Криты удовлетворила свою похоть, изнасиловав нескольких туземок, экспедиция Мапидры состояла по большей части из мужчин, обиженные женщины, одна из которых оказалась вождем Люку, пришли в ярости и явились в компании друзей и соратников требовать справедливости, прихватив палицы и боевые топоры. Адмирал решил, что необходима демонстрация силы, и, вместо того чтобы отступить на города корабли вместе с провинившимися членами экспедиции, отдал морякам приказ удерживать рубежи и, если понадобится, принять любые меры по защите лагеря Дара. Результатом этого противостояния стало одностороннее избиение. Люку никогда прежде не приходилось сражаться против металлического оружия и луков, и после схватки на земле осталось 17 мертвых туземцев, тогда как из людей Криты только один был ранен. Тем не менее адмирал отдавал себе отчет в том, насколько противник превосходит их числом, поэтому приказал всем вернуться на корабли и приготовиться к отплытию, если дело вдруг примет скверный оборот. Но Пекютинья лично пришел извиняться, он встал на берегу на колени и умолял Криту вернуться. Решив, что впечатлил вождя варваров демонстрацией силы, адмирал согласился, отвергнув возражения наиболее осторожных советников. «Этим людям даже неизвестно употребление металла», — бросил он презрительно. «Ну какую угрозу могут представлять дикари? Да они наверняка трепещут перед нами. Пожалуй, в каком-то смысле, рай мы все-таки нашли, только бессмертные в нем мы, почти боги в глазах этих людей». На самом деле Люку были знакомы с металлом, просто материал этот встречался редко, разве что в виде случайных кусков, валяющихся в степи, видимо, то были остатки падающих звезд. Только у самого Пекю и влиятельных вождей Люку имелись грубые металлические украшения, которые изготавливали, придавая нужную форму при помощи ударов молота. Теперь Крита потребовал, чтобы Люку признали главенство Дара и императора Мапидры в лице адмирала как его личного представителя. Пекю с готовностью согласился и стал обращаться с Критой как с повелителем и господином. Тан и Люку пришли в бешенство и взирали на своего короля в недоумении, но власть Пекютинья была так незыблема, что никто даже не возразил ему. Следом Крита пожелал, чтобы Люку снабжали его воинов женщинами, из-за недостатка которых прежде всего и возник раздор. И снова Пэкью сразу согласился и поручил нескольким вождям, женщинам и их дочерям лично ублажать чужеземцев. Тан и Тинья в очередной раз были потрясены покорностью своего правителя, но снова беспрекословно подчинились ему. «Воля этого народа сломлена», – размышлял Крита. «Маленькая демонстрация силы дает большие результаты в общении с дикарями». В некотором смысле он даже восхищался гибкостью Пэкью Тинья. Его народ столкнулся с неизмеримо превосходящей его расой, и король варваров мудро предпочел покорность бессмысленному сопротивлению. А потом среди Льюку вспыхнула эпидемия некой странной болезни. Новый недуг не походил ни на какой другой, поражавший племена раньше. Люди кашляли, на коже появлялись нарывы, многие умирали. Повсюду воцарился траур, потому как в каждой семье кто-то умер. А вот пришельцев из дара зараза не трогала. Пошли шепотки, что это кара все отца и праматери, неспосланная Пэкью Тинья за его трусливую политику. Распространителей подобных слухов Тинья казнил, а заодно напомнил Танам, что это он привел свой народ к победе над Агонами. Пэкью сказал, что теперь он ведет Льюку по новой тропе, просто они поймут это лишь со временем. Постепенно мор прекратился. «Мы стали больше похожи на пришельцев», — заявил Тинья, и было неясно, огорчен он этим или обрадован. «История, которую ты мне рассказываешь, совсем не похожа на ту, которую я услышал от Льюку», — заметил Луан. «И скоро вы поймете почему», — пообещал Лога. «Чтобы еще больше выслужиться перед новыми господами», Тинья как собачонка повсюду ходил за людьми из дара, стараясь предугадать все их запросы и удовлетворить все желания. Воины Льюку смотрели на своего короля с крайним презрением, но его это совершенно не трогало. Поскольку сплошные кивки и улыбки наскучили повелителям дара, этот титул был в ходу между офицерами Криты сначала как шуточный, но затем прижился, хотя никто из них не был достаточно знатным, чтобы претендовать на ранг истинного аристократа. Тинья стал засыпать чужеземцев вопросами, сопровождая их жестами и кривлянием. Таким образом он давал понять, что не прочь услышать истории, как строились великие города-корабли, и заверял, что испытает восторг и благоговение, если господа покажут ему, как на деле управляют этими судами. Адмирал Крита решил воспользоваться интересом новых верных слуг, чтобы выжать из них все возможное. При помощи картинок, размахиваний руками и криков, Крите и его капитанам удалось втолковать Тинья, что им нужен лес для ремонта городов кораблей после долгого плавания. Дары обратили внимание на отсутствие в здешней стране подходящих деревьев и, хотя особо не надеялись, решили попытать удачи. Авось вождь варваров сумеет что-нибудь придумать. Тинья кивнул, поклонился и улыбнулся. Он втайне отправил команды гринофинов и всадников к далеким горам на востоке, заготавливать лес. Таким делом степные племена никогда прежде не занимались, и многие сомневались, разумно ли нарушать традиции, но Пэкью остался непреклонен. Когда после недель напряженного труда отряды рабочих вернулись, Тинья распорядился спустить бревна в море с таким расчетом, чтобы прилив вынес их на берег, а потом устроил целое представление, разбудив Криту среди ночи, в буквальном смысле подпрыгивая и вереща от восторга. Хотя адмиралу и не понравилось, что ему помешали спать, он обрадовался, обнаружив на залитом луной пляже такое множество превосходных бревен. К этому времени Тинья уже достаточно нахватался обрывков выражений Надара, чтобы Крита смог наконец понять его объяснение. Возбужденный варвар уверен, будто боги Дара явили чудо и принесли сюда эту древесину. Хотя в прежние времена Крита не был особенно религиозен, но любой, поскитавшись больше года по морю и постоянно ходя по краю, изменит свои убеждения. Адмирал с жаром поблагодарил богов и с тех пор стал видеть в Пэкью Тинья, который сообщил ему благую весть, своего рода экзотический талисман, приносящий удачу. Прежде Крита и его капитаны старались не пускать туземцев на города-корабли, чтобы не раскрывать слишком много сведений о себе. Но поскольку талисман – вещь безвредная, приятная и вызывающая доверие, отныне Худжин Крита отмел все возражения перестраховщиков и разрешил варварам, особенно смазливым женщинам, подниматься на борт, дабы им удобнее было прислуживать своим господам и любовникам из дара. Адмирал начал уже забывать, где оказался. Так наслаждался он гостеприимством этих наивных, но таких добродушных дикарей. Тинья и часть его высокопоставленных танов теперь буквально все время, с утра до ночи, проводили в обществе Крита и его офицеров. Они восхищались их одеждой, посудой и палочками для еды, украшениями и музыкальными инструментами. На борту городов кораблей Тинья и его знать вели себя как дети, оказавшиеся в волшебной стране, и просили Криту и его соратников научить их говорить на языке дара и пользоваться всеми этими удивительными машинами и механизмами. Женщины, на которых была возложена обязанность заботиться о повелителях дара, часть из них составляли таны высокого ранга, исполняли свой долг с особенным рвением и старались ублажить мужчин, как только могли. Их впечатляло в чужаках абсолютно все, и они охотно перенимали обычаи и искусство дара. Учились наведению красоты, придворным танцам, кокетливым взглядам, к вящему недовольству жен, сопровождавших своих мужей в этой экспедиции. Они намекали доверчивым супругам, что восхищенные охи-ахи и исступленные стоны, издаваемые в спальнях этими дикарками, выглядят не слишком искренними и убедительными. Почему нельзя допустить, что туземные женщины влюбились в повелителей дара? Фыркнул адмирал Крита, когда эти жалобы довели до его сведения. Если этих дикарок хорошенько отмыть, они выглядят вполне себе аппетитно. Определенно, любовь к красоте и восхищение благородством являются общими среди слабого пола. Бедные туземные девушки. Всю жизнь им приходилось иметь дело только с вонючими, грязными варварами, понятия не имеющими о приятном обхождении, романтической поэзии и тонком искусстве любви, являющихся плодами цивилизации. Они привыкли носить грубые шкуры вместо гладкого шелка, пить мерзкое перебродившее молоко вместо благоуханного чая с ароматом роз. Они влачили жалкое существование, пася стада и сражаясь с ворами наравне с мужчинами, вместо того, чтобы наслаждаться приятным досугом, как полагается истинным дамам. А тут вдруг появляемся мы. Не мудрено потерять голову. Но разумеется, когда некоторые из женщин дара потребовали, чтобы им выделили мужчин-люку, определенно, если этих дикарей хорошенько отмыть и почистить, их закаленные в суровой работе под солнцем тела тоже могут выглядеть аппетитно, разве нет? Адмирал Крита решительно отказал под предлогом того, что подобное противоречит учению Кона Фиджи и других мудрецов. Нисколько не смущаясь и не боясь показаться смешным или глупым, путая слова и делая ошибки, Тинья быстро изучал язык чужеземцев, но, когда Крита и его офицеры просили научить их языку Люку, Пэкю объяснял, на запинающемся, неуклюжем, но постоянно совершенствующемся дара, что Люку настолько отстают от дара в плане культуры и развития цивилизации, что глупо будет загромождать отточенные умы благородных господ столь примитивным наречием местных обитателей. Поскольку Люку помогали адмиралу Крите ремонтировать города корабли и готовить их к неизбежному путешествию обратно в Дара, Тинья предложил ради ускорения процесса приставить к мастерам и инженерам из Дара подмастерьев из местных, чтобы они взяли на себя не слишком сложную работу. Предложение с готовностью приняли, и корабелы, плотники и кузнецы экспедиционного флота стали работать вместе с помощниками Люку, обучая их своему ремеслу. После того, как города-корабли были по большей части отремонтированы, Тинья обнаружил в бухте, неподалеку от места стоянки судов, еще одну порцию бревен. Боги знают, что однажды почтенные повелители Дара наверняка продолжат величественный труд по поиску страны бессмертных. Быть может, господа сочтут полезным, если Люку помогут им построить больше кораблей, дабы подготовиться к опасностям моря, хотя трудно представить, какие опасности не могут быть преодолены повелителями Дара, которые сами почти как бессмертные, заявил он. Крита, которого в этот момент ласкали и целовали сразу четыре знатные и красивые женщины Люку с длинными светлыми волосами, одобрил предложение Тинья и велел начать обучение варваров искусству строить корабли по образцу судов Дара. То должны были быть не города-корабли, корабелы объяснили, что у них нет необходимых инструментов и должным образом оборудованных верфей, чтобы осуществить столь грандиозное предприятие, но надежные морские суда, намного превосходящие корабли Люку. По правде говоря, Крита не особенно рвался вновь бросать вызов морю. После тягот долгого путешествия в Укию он не мечтал ни о чем ином, кроме как о продолжении теперешней счастливой жизни. Все прихоти адмирала неизменно удовлетворялись Пэкью Тинья, и его неотрывно сопровождал сон прекрасных экзотических наложниц, прекрасные тела которых даровали Крите наслаждение, какого он прежде не мог себе и представить. Изредка он вспоминал о старом приятеле Ранадзимету и ощущал угрызение совести при мысли о том, что император Мапидеры наверняка уже привел в исполнение свою угрозу. Но если так, то разве это не причина вдвойне наслаждаться жизнью, за себя и за менее удачливого товарища, большая часть старших офицеров соглашалась с адмиралом. Их возлюбленные Льюкуживо интересовались всем, связанным с империей Дара, вполне естественное стремление варваров, столкнувшихся с превосходящей их цивилизацией, и мужчинам нравилось выступать в роли источника знаний, осчастливливая своих сожительниц лекциями по истории, географии, искусству и политике Дара. К удовольствию многих повелителей, их женщин особенно интриговали рассказы о воинской доблести, и они просили возлюбленных подробно рассказывать им про гениальные тактические приемы легендарных полководцев и воочию демонстрировать, как управляться с внушающим ужас оружием. Они кокетливо хихикали, как научили их делать повелители Дара, наблюдая за тем, как мужчины пыхтят и отдуваются в ходе упражнений с оружием, и сочувственно ворковали, когда кто-то, перетрудившись в обращении с мечом или тугим луком, нуждался в отдыхе. Женщин явно огорчило объяснение кузнецов и стрельников, что они не в состоянии изготовить больше стальных мечей и бронзовых наконечников для стрел, пока не будут обнаружены доступные источники металла. Металлических чушек, привезенных на кораблях, хватало только на восполнение потерь. Кое-кому из членов экспедиции казалось странным, с какой это стати женщины вдруг проявляют такой интерес к оружию, но в столь неподобающем прекрасному полу стремлении повелители Дара винили суровую природу варварского бытия. Хотя Крита запретил всем своим соотечественницам, в составе его флотилии были служанки, поварихи, швеи, парусных дел мастерицы, рыбачки и прочие, а также жены офицеров, наслаждаться обществом мужчин Льюку, соблюдать этот запрет становилось все труднее по мере того, как туземцы и члены экспедиции все свободнее смешивались друг с другом. Любовники женщин из Дара тоже очень интересовались далекой волшебной страной, где слова можно заморозить в виде отметин на бумаге, а ветер и вода приводят в действие паруса и колеса, совершая полезную работу. Истории, которые женщины Дара поведали своим любовникам, естественно, имели совсем иную окраску, чем истории мужчин. Начать с того, что адмирал Крита и его соратники представали там далеко не с такой героической стороны, как в их собственной версии. Женщины говорили с туземцами о том, что самим повелителям Дара и в голову не приходило. Рассказывали им о жизни простых семей и о том, как настоящие властители Дара относятся к тем, кто стоит ниже их на социальной лестнице, сообщали сведения из практической географии. Дни шли, адмирал Крита и его старшие офицеры все более погружались в негу и не спешили расставаться с уютным положением названных королей Льюку, купаясь в обожании всех туземцев, начиная с Пэкютинья. Все складывалось очень удачно, ибо Пэкю постоянно подкидывал им новые предлоги, чтобы задержаться в этой стране. Может быть, повелители Дара желают изготовить побольше металлического оружия при помощи Льюку, а как насчет того, чтобы обучить и подготовить моряков из числа Льюку, чтобы они помогали, когда экспедиция решит продолжить путь? Не могут ли ремесленники Льюку, многие из которых достигли немалого умения под крылом мастеров из Дара, помочь воспроизвести здесь некоторые из чудес, имеющихся на родине благородных господ? Адмирал Крита всякий раз согласно кивал. Превосходный план, Пэкютинья. Если бы только император Мапидер знал, что у него за морем имеется столь преданный подданный. В ответ на эти слова Пэкютинья кланялся так низко, что адмирал не мог разглядеть его лица. Крита становился все более деспотичным и капризным в своих требованиях. Он уже не рассматривал себя как личного представителя Мапидеры, но велел Льюку обращаться к нему самому как к императору. Некоторые из членов экспедиции, особенно ученые, выражали беспокойство. «Это неправильно, что мы относимся к людям, столь гостеприимно встретившим нас, как к рабам», заявили они Крите. «Такое поведение нельзя назвать достойным истинно цивилизованного народа. Если Льюк увидит в нас братьев, то и мы должны отвечать им тем же». Адмирала эта критика рассердила. Он воображал себя уменьшенной версией императора Мапидеры, полагая, что призван править этими темными, но покорными людьми. Боги Дара преподнесли ему дар, державу, которую он мог лепить по своему усмотрению. Он возвысит этот народ из бездны невежества и приобщит к благам цивилизации. В отличие от дикарей Танадю, сопротивляющихся любым попыткам подчиниться управлению цивилизованных людей и оккультуриваться согласно мудрости Дара, эти туземцы из далекого нового мира оказались вполне восприимчивыми. Адмирал уже грезил о том, что его потомки долгие годы будут править этим народом, и даже начал планировать постройку дворца. Здание будет величественным и круглым, Ведь разве круг не венец совершенства, как и он сам, и будет возведено из древесины высочайшего качества, пусть даже в здешних землях этот материал редкость. Из своих же многочисленных наложниц он устроит счастливый гарем, который поместится в новом вместилище удовольствий. Однако, проснувшись как-то утром, Крит обнаружил, что его руки и ноги связаны. Две его любимые наложницы Льюку, Налон и Кья, стояли в изножье кровати, держа меч и лук адмирала. «Это какая-то новая забава?» – спросил он. Однако Налон, всегда такая покорная, надменно улыбнулась. «Мы научились от тебя всему, что нам требовалось. В том, как женщина произносила слова Надара, было что-то странное. От прежнего кокетства не осталось и следа. О чем ты говоришь?» Крита задергался, стараясь выбраться из пут, но крепкие сухожилия не поддались ни на йоту. «Развяжите меня, немедленно. Когда Тинья узнает, то прикажет вырезать всю твою семью, шлюха проклятая». Кья, никогда прежде не перечившая любовнику, подошла и с силой ударила адмирала по лицу, мигом заставив его замолчать. «Пэкью Тинья отдал нам сегодня утром приказ. В этот самый миг все твои офицеры лежат связанные, а воины Льюку поднимаются на корабли и захватывают их. Убьют лишь тех из твоих людей, кто откажется сдаться». Только когда адмирала вытащили из каюты, погрузили в пенассу и доставили на берег, чтобы присоединить к остальным пленным повелителям Дара, Крита поверил, что дело плохо. Он и его старшие командиры стояли, понурив головы от стыда, осознав наконец, что были одурачены коварным и терпеливым варварским королем. К тому времени, когда солнце полностью взошло, почти все города, корабли и экспедиции были во власти туземцев. С большинством капитанов и офицеров их любовницы Льюку без труда справились во сне, а тех, кто вовремя проснулся и попытался оказать сопротивление, женщины перебили, поскольку в тонкостях изучили технику боя Дара и знали, как ей противостоять. Используя офицеров как заложников, они вынудили матросов и солдат сбросить с кораблей веревочные трапы и принять на борт воинов Льюку, подплывших в караклях и пенассах. Поселение Дара на берегу было захвачено, разумеется, еще до рассвета. Только на двух из 50 городов кораблей экспедиционного флота капитаны отказались уступить и приказали экипажам драться до последнего. Капитаны погибли, но моряки сумели одолеть женщин Льюку и поднять якоря в попытке спастись. Но беглецам удалось проделать едва лишь милю, когда над горизонтом возникли громадные гринофины и обрушились на них, как соколы мингины на рыбу. Вскоре от обоих кораблей остались только обугленные остовы, а уцелевшие моряки болтались в бурном море, отчаянно взывая к Льюку о помощи. Потрясенный Крита только теперь до конца понял, насколько его одурачили. Бывших повелителей Дара распихали по подземным камерам, а тем временем Пэкью Тинья собрал воинов Льюку, чтобы сообщить им о своих планах. «Братья и сестры, мы получили дар от всеотца», — провозгласил вождь. «Лучший его дар со времени сотворения стран Укью и Ганды, с тех пор как он поместил нас и агонов в этот мир, чтобы проверить нашу веру. Земля наша прекрасна, кто посмеет отрицать, что испытывает восторг, наблюдая за закатом со спины парящего гринофина, но также сурова и скудна. Все из вас помнят, как старики во время засухи выбирали смерть, чтобы не отягощать племя заботой о них. Все помнят, как матерям приходилось решать, кого из детей кормить, когда молока на всех не хватало, а им самим нужны были силы для перехода. Все видели, как отцы в отчаянии бьют себя в грудь, когда стая жутко волков, падеж скота или внезапное наводнение лишают семью стада, единственного источника существования. Степь непреклонна, и мы постоянно живем, завися от милости стихий, которыми не в силах управлять. Ну и вдобавок еще войны. Разве можно про них забыть? Войны между Агонами и Льюку до сих пор свежи в нашей памяти, но задолго до того, как образовались эти народы, племя шло на племя, а род на род. Сомневаюсь, что был хоть один день в истории этой земли, когда на ней царил полный мир. Сколько мужчин и женщин погибли в схватке за выживание. Тут либо убьешь ты, либо убьют тебя, потому как эта страна, пусть и обширная, способна прокормить лишь немногих. Но так было не всегда. Поздно вечером, когда все собираются у костровых ям и пьют свою порцию кефира, старейшины рассказывают истории о прошлом. Из этих древних легенд, дорожных столбов, размечающих путь нашего духа, известно, что в давние-давние времена наши предки обитали в богатой и зеленой стране, в настоящем раю. Там текли реки из молока и меда, кусты клонились под тяжестью мягких сочных ягод, а не твердых орехов, о которые ломаются зубы. В той стране скот каждую весну приносил приплод и ничем не болел, не было там и волков, ворующих телят. Наши предки ели вволю, и каждый родитель имел детей столько, сколько хотел, не думая о том, под силу ли ему прокормить семью. Войн не было, потому что всего хватало буквально всем, от старой бабки, полностью потерявшей зубы, до младенца, еще не успевшего их отрастить, чтобы попробовать первую сахарную косточку. Но затем наши предки чем-то прогневали все отца. Истории о том, какой именно проступок они совершили, в племенах разнятся. Некоторые утверждают, будто люди украли особый кефир, приберегаемый все отцом для своих бессмертных детей, которым мы поклоняемся, светлых духов, обитающих в горах и на облаках. Другие говорят, якобы люди обленились и возгордились, ведя столь беззаботную и вольготную жизнь, и пренебрегли приказанием все отца хорошенько кормить и поить его небесное стадо. Третьи считают, будто люди забыли про заложенные в них все отцом доблести, стали жадными и погрузились в междоусобные распри. Как бы то ни было, все отец изгнал нас из рая и поместил здесь, чтобы жизнь наша была трудной, а наша вера закалялась страданиями. Но теперь мы узнали нечто новое и важное. Все отец приготовил для нас другую землю, новый рай, именуемый Дара. Вы ведь слышали рассказы дикарей из Дара? Там реки полнятся вкуснейшим вином, кефиром, который делают из фруктов, а жирная рыба сама прыгает в миску. Поля там такие зеленые и тучные, что способны прокормить нас всех вместе со скотом и горинофинами, даже будь мы бесчисленны, как звезды на небе. Каждая семья сможет иметь там по дюжине детей, по дюжине, а старики будут мирно умирать во сне, тогда как юные станут почитать их память, плодясь и размножаясь. Там, куда ни кинь взгляд, всюду роскошь. Блестящий металл выглядывает из земли. Громадные, подпирающие облака деревья растут в густых лесах, а в каждом ухе и на каждой шее драгоценные камни блестят, как спелые ягоды. Вот страна, в которой должны мы жить. Но, Пекютинья, слышу я голоса некоторых из вас, ведь эти благословенные земли уже заселены. Это правда. Однако посмотрите на их обитателей. Надменные, изнеженные, ленивые, лишенные доблести. Они приплыли к нашим берегам как беглецы, почти исчерпав запасы пищи и воды. Мы приняли их как дорогих гостей, делили с ними еду и кефир, давали пришельцам все, что им нужно. И как они отплатили нам за гостеприимство. Чужаки вели себя так, будто принадлежат к сонму бессмертных духов, хотя прекрасно осознавали, что являются такими же людьми, как вы или я. Они намеренно заражали нас хворью, прежде неведомой в нашей стране. Прошу, простите мои слезы, но как забыть рыдания отцов, прижимающих к сердцу заболевших дочерей, или стенания сыновей над телом, сведенной недугом в могилу матери? Настоящие варвары в своих обычаях, только подумайте, до чего низвели они своих женщин. Эти люди дерзали называть нас дикарями и оскорбляли наших женщин, среди которых многие были вождями и танами, а также жен, матерей, сестер и дочерей наших соплеменников. Чужаки перебили наших солдат при помощи более совершенного оружия и решили, что превосходит нас, но мера воина – это его дух, а не инструмент. Поэтому мы выжидали, предусмотрительно скрывая нашу силу, дабы заставить иноземцев выдать все свои слабости. Мы изображали покорность, чтобы поближе понаблюдать за ними и выведать все их секреты. И что мы узнали? Дары не имеют понятия о чести и беспрестанно лгут в стремлении казаться более великими и могущественными. Изнеженные и тупые, они понимают только язык силы. Думали, что смогут устрашить нас своими металлическими мечами и сгибающимися луками, но стоило им увидеть наездников горинофинов, и все, что они смогли, это в ужасе прятаться, даже не попытавшись толком сражаться. Хотя мы следовали обычаю степи и открыли чужеземцам наши шатры и наши сердца, разделив с ними все, что у нас есть, они желали только повелевать нами и порабощать нас. Нет, все отец не мог допустить, чтобы такая варварская раса владела раем. Надо полагать, он послал этих дикарей как гонцов, дабы сообщить, что приготовил для нас новый дом, где уже есть рабы. Разве вы не замечаете, как эти праздные, чванливые люди сходны с павшими предками из наших древних легенд? Они расточали свое богатство, жадно хлебали, как теленок из мутной лужи, не замечая, что зима за углом. Мы, орудие все отца, средство очистить ту далекую землю от недостойных. Мы, кара, неспосланная богами за их грехи. Мы завоюем дары и будем держать в рабстве этих людей, пока дух их не очистится от заразы, которую они именуют цивилизацией. Мы заберем себе рай, уготованный все отцом для своих любимых детей. И в ответ вся степь огласилась улюлюкающим боевым кличем воинов, которые взывали к крови, высшей справедливости и священной войне. Вот так в одночасье повелители Дара обратились в пленников Люку, и жизнь их превратилась в кошмар. Из узников силой выдавливали все до капли сведения, способные помочь их новым господам спланировать вторжение в исконные земли Дара. Хотя благодаря пришельцам Люку узнали о многих чудесах науки и техники, Пэкютинья вскоре пришел к выводу, что большинство этих достижений не найдет среди Люку практического применения. Укью и Ганды попросту слишком отличаются от островов Дара, и его народу нет особого смысла заимствовать образ жизни Дара. Это все равно, что пересаживать кактус из знойной пустыни в тундру на далеком севере. Бронзовые и стальные клинки, которыми размахивали Крита и его офицеры, определенно крепче каменных топоров и палец, но у Люку нет известных им месторождений металлов, а запасы из городов кораблей скоро истощатся. Опять же, в степи слишком мало дерева, подходящего леса для производства стрел, да и, снабженные каменными наконечниками, они окажутся ничуть не лучше пращи. Пэкютин я не считал мудрым заимствовать новую военную тактику, построенную на оружии, которым Люку не могли оснастить войска, поэтому он решил сосредоточиться на поисках средств, при помощи которых возможно будет противостоять боевой технике островов Дара. Была построена арена со стенами из костей Гаринофина. Возводили ее, разумеется, руками рабов из Дара. Затем Криту и его людей вынуждали от восхода до заката сражаться на этой арене против воинов Люку, чтобы Тинья мог изучить новые способы ведения боя. Пэкю изучал абсолютно все, от танца мечников как руды пехотных построений фасы, и старательно выискивал слабости в любой из техник. Офицеров и солдат вынуждали в мельчайших подробностях описывать сражения прошлого, чтобы выстроить на основании этих рассказов общую модель военного мышления стратегов из Дара. В одном из таких дурацких потешных сражений Крита был ранен. Рана загноилась, и находившиеся среди членов экспедиции врачи не могли исцелить адмирала, так как не имели под рукой известных им растительных лекарств из Дара. Когда Крита лежал на смертном одре и бредил, люди слышали, как он клянется в любви на Лонекия, обольстившим и пленившим его Таном Люку, и молит богов Дара припроводить его в страну бессмертных, женщин и мужчин, которые не были воинами, ремесленников и торговцев, поваров и служанок, ученых и инженеров, моряков и врачей, тоже не пощадили. Они призваны были заполнять пробелы знаний Люку о жизни в Дара, которые еще оставались, как там строят дороги, как организованы деревни, как осуществляется власть Мапидера Испана и как ощущают ее на себе простые люди. Тинья понимал, что ему предстоит завоевать многочисленное население, располагая меньшей по размеру армией, и даже с учетом преимущества в лице наездников-гаринофинов, для того чтобы управлять таким народом, необходимо понимать мотивы людей и знать их образ жизни, дабы использовать все на благо захватчиков. Огакидасу представлял собой редкий случай. Поначалу, узнав, что Ога рыбак, Тинья решил, что особой пользы от него в этом качестве не будет. Рыбной ловлей Люку не увлекались, да и у берегов Укью и Ганды водились совсем другие виды рыбы, нежели в Дара. В результате Ога был направлен на черную работу. Но Тан и Люку подметили, что он является центром внимания для собирающихся вечером пленников. После дня тяжелой работы Ога развлекал их интересными историями, поддерживающими дух. Некоторые вожди отнеслись к этому с подозрением, опасаясь, что он может быть главарем заговорщиков. Тинья решил сам послушать истории Оги. Несколько вечеров кряду, переодетый в простого надсмотрщика Люку, он сидел на самом краю толпы пленников, собравшихся у костра, и внимал представлениям Кидасу. Истории Оги были не просто пересказом легенд Дара, то была приукрашенная повесть об их путешествии в Укью и Ганды. Пусть и неграмотный, этот человек обладал талантом прирожденного рассказчика, отличался немалой изобретательностью и красноречием. Он вещал о чудесах стены бурь, о стадах китов и крубинов в море, о бессмертных, живущих среди обращающихся звезд, о сказочных принцах и фантастических тварях, обитающих в неведомых землях. Ога сумел даже ухватить крохи из языка Люку и кое-каких их сказаний и вплетал это в красочные гобелены, изображающие дерзость дикарей и их бесшабашную хитрость. Тинья был заворожен. Ога сумел каким-то чудом соединить утонченность сказителей Дара с необработанным материалом, собранным в новой стране. Он необычайно талантливо следовал лучшим традициям Дара, искусно используя при этом колориты ценности земли, где оказался в плену. И тогда великий Пэкю велел забрать Огу к себе в услужение. «Ты будешь сопровождать меня, куда бы я ни пошел, и видеть все, что вижу я», — сказал вождь. «Подобно придворным историкам, описывающим свершения повелителей дара, ты станешь моим биографом, воздвигнешь мне памятник при жизни, создашь легенду на тысячи веков». Разумеется, всем пленникам из дара полагалось учить Люку своему языку. Дети Пэкю Тинья с измальства овладевали им. Жизненно важно понимать мысли чужого народа, если собираешься править им. По мере того, как узники истощали запасы полезной информации, давление на них усиливалось. Пытки сделались рутиной, ежедневные учения на арене становились безжалостными. Некоторые из пленников погибали от болезней или ран, другие кончали с собой. Но даже со смертью страдания не заканчивались. Их сыновья и дочери, рожденные в среде пленников или от смешанных браков между рабами и Люку, становились невольниками вместо отцов и матерей. Проклятая кровь дара обрекала детей на судьбу их родителей, хотя некоторые из полукровок сумели стать полноправными членами племен Люку, поскольку были отпрысками могущественных танов. 2 года спустя после высадки 9 мужчин и женщин, прибывших в Укию на городах-кораблях, были мертвы. Первые лучи рассвета струились через решетку на самом верху туннеля, разбавляя мрак внутри подземной камеры. «Не берусь представить, что пришлось претерпеть тебе за последующие 19 лет», — промолвил Луан Цзя. Ничто из сказанного ему Кудью или Вадью не соответствовало истине. Но он надеялся, вопреки всему, что спасение этого старика свидетельствует, что Люку все-таки отказались от безумного плана пересечь океан и развязать войну. «Неужто прошло целых 19 лет?» – пробормотал Лога Кидасу. «Так много моих друзей были избиты, искалечены, а затем умерли. Сколько раз я и сам мечтал умереть, но мне так хотелось увидеть напоследок родной дом. Чтобы завоевать Дара, Люку сначала требовалось найти способ попасть туда». Пэкю Тинья понимал, что определенный сильным океанским течением путь, которым следовал флот Криты, для него не подходит. Даже города-корабли не смогут преодолеть течение, и дорога вверх по реке, если можно так выразиться, несбыточная мечта. Посему Тинья приложил все усилия, дабы отыскать новый способ достичь дара. Тщательно изучив бортовые журналы кораблей и городов и умело применяя пытки к лоцманам из дара, которых до поры до времени щадили ради этой цели, Пэкю составил приблизительное представление о местонахождении островов. Как всегда осторожный, он распорядился послать небольшую разведывательную экспедицию исключительно с целью подтвердить догадку о расположении архипелага. Вместо плененных городов кораблей, которые Тинья намеревался использовать для доставки в дар сил вторжения, Пэкю составил разведывательную эскадру из судов, построенных по морским стандартам Люку с дополнением новшеств, почерпнутых у иноземных корабелов. Хотя Люку и Агоны были народами кочевыми, перемещающимися по степи на спинах гринофинов, часть племен насела на побережье и плавала по морям на судах, значительно более совершенных, нежели маленькие каракли, какие довелось видеть Луану Цзя. Некоторые из них состояли из нескольких круглых каракли, соединенных между собой костяной структурой в виде решетки. Поверх нее натягивалось полотно из шкур гринофинов, одновременно водонепроницаемое и огнестойкое, образуя платформу. К решетке крепились наполненные воздухом пузыри животных, придавая дополнительную плавучесть. Эти бескилевые суда, несмотря на малую осадку, были на удивление остойчивыми, хотя и близко не обладали вместимостью городов-кораблей, а уж перевозка на них гринофинов была и вовсе немыслима. Флот из этих кораблей Люку, усиленный несколькими судами, которые степняки в качестве пробы сил построили по канонам дара еще при жизни адмирала Криты, получил приказ отправиться строго на запад, дабы попытаться отыскать острова Дара. Люку никогда не заплывали далеко в океан, веря, что его однообразное пространство простирается в том направлении до бесконечности. В большинстве своем их корабли ходили вдоль берега, перевозя товары для торговли или воинов для набегов. Но теперь Люку знали, что за горизонтом есть земля, а потому все мужчины и женщины на борту были исполнены рвения и радостных ожиданий. Однако обратно вернулся только один из этих кораблей, год с лишним спустя, и доставил весть, что путь на запад непроходим. Флот сумел пересечь океанское течение в той области, где оно замедлялось, как и было отмечено в журналах Криты. После этого он оказался неподалеку от стены бурь, тоже описанной адмиралом. Уцелевшие говорили о завесе из циклонов, встающие от моря до неба. Долгие месяцы корабли плыли сперва на север, а затем на юг, в надежде отыскать открытый проход, но так ничего и не нашли. Обескураженный командир эскадры приказал отважно ринуться прямо в бурю, но та оказалась такой яростной, что все прочие суда Льюку погибли, а этому только чудом удалось вовремя отойти. Затем один из циклонов отделился от стены и, словно был наделен собственным разумом, несколько дней упорно гонялся за уцелевшим кораблем, играя с ним, как кот с мышью. И лишь по чистому везению капитану удалось оторваться от преследования и вернуться с докладом на родину. «Пэки устоит оставить свою мечту», — заявил устрашенный капитан. «Похоже, дорогу в рай охраняют яростные демоны моря и воздуха». Но Тинья не сдался. Он приказал казнить спасшихся моряков за то, что проявили трусость и посмели ослушаться приказа. Им было велено найти проход к островам Дара, а не возвращаться назад, поджав хвосты, с жалкими уверениями, что сие невозможно. Была отправлена вторая экспедиция, чтобы довершить то, чего не сумела сделать первая. «Полное повиновение», — пророкотал Пэкью Тинья. «Запомните это». Однако судьба нового флота оказалась еще трагичнее. Прошел год, а ни один из кораблей так и не вернулся. Кое-кто из самых преданных тиньятанов ворчал, что бескомпромиссный приказ Пэкью, видимо, побудил участников второй экспедиции сбежать и попробовать найти приют на каких-нибудь необитаемых островах, предпочтя жизнь отшельников верной смерти, будь то от стены бури или от руки властителя. Пэкью признал наконец, что его план завоевания Дара не что иное, как несбыточная мечта, и больше не говорил об этом. Уцелевших пленников распределили по племенам как обычных рабов, и Льюку вернулись к кочевой жизни в степи, видения рая постепенно выветрились у них из головы. Флотилия городов кораблей стояла на якорях у берега под охраной специального подразделения армии Льюку и дюжины гринофинов. Время от времени агоны, которых вынудили переселиться в самые неприютные районы степи, устраивали бунты, и тогда Тинья отряжал отряды на их подавление. Но в остальном жизнь вернулась к привычному для большинства туземцев укладу.